Часть четвертая. Тартарары. Эпиграф. «Видишь ли, я не Орландина». «Да, я уже не Орландина». «Знаю, я вообще не Орландина, я Люцифер». «Видишь, в моих теперь ты лапах. Слышишь ужасный серный запах и гул огня?» Ахаве. На старом Z-троллейбусе в рай не уедешь. Даже до Нью-Йорка не доберешься, но слушать, как они снуют по проспекту, дребезжа и сигналя, необыкновенно приятно. Последние часа четыре Иван провел на чердаке и был счастлив. Мимо дома по проспекту шли люди, сквозь доски светило солнце, и Левкин чувствовал, что он имеет место быть, имеется в наличии, а его существование — вещь несомненная. А раз так, значит, все еще получится. В троллейбусах и солнце, в запахе пыли, в возне голубей под самой крышей, в скрежете тополиных веток, а чердачное окно, звучала тонкая нота несомненности существования, легкой боли и томления, какие приходят к людям в преддверии важных событий. Закрыв глаза, он тихо надеялся на их приход. «Приди, приход», — думал Иван, — «приведи мне их, ее и ее, утку и маму, Соню и революцию, я». Демон Декарта совершит что угодно, разлучит с родителями и бросит в объятия других. Лишит любимых, друзей, дома, прописки, покоя и сна. Вылепит из редактора, мытаря, шахтера, металлурга, дойера, профессора, баскетболиста и не отменит лишь я, что всегда где-то здесь, в чем-то янтарном и вечном, кислом и сладком. Сегодня ты русский, а завтра еврей, татарин, араб или серб. Но, разуверившись в нации, семье и стране, в самых великих идеях и самых нужных вещах, ты жив, и никто не в силах заставить мерцать без остатка, отменить в бытии, ибо вечное «я» выше призрачных форм, в которые его одевают. И память о жизни тщетна и ложна, но в этом ее красота. И лишь тонкая нить ведет тебя по мирам, и нужно идти, не страшась ничего, не останавливаясь ни перед чем. Человеком, словом, парусом, уткой, лебедем, деревом, синим майским дождем, уравнением Римановой метрики. Левкин улыбнулся и замер, слушая сизари и стук капель солнечного дождя. Сюда, наверх, его привели теплые майские дни. Глянув на мидне на солнечный диск, горящий над электросталеплавильным цехом, вспомнил, как, будучи кем-то, Ланселотом, Гвиневрой, несчастным Арктуром, Альфой Волопаса, однажды, несомненно, взбирался по шаткой лестничке к чердачному люку, открывал его, оказывался в царстве параллельных миров, обозначенных режущим светом. Вспомнил запах пыли и солнца, ощущение счастья и блаженного знания, связанного с этим местом, и понял, что на протяжении долгих, в сущности, лет ничего так не хотел, как повторить этот опыт. Лиза Петровна имела ключ от мечты. Левкин открыл замок, распахнул люк, поднялся и обошел чердак. В дальнем углу отыскался старый диван, неизвестно кем сюда принесенный. Он лег на него и... вот... Следующий шаг, представляющийся разумным, заключался в свидании с матерью-уткой. Ведь не секрет, что в ближайшие дни, может быть, часы и секунды, он позовет ее «Фрау! Фрау! Утенка зовет тебя, голая, липкая, глупая, в городе Зет. Никто не поможет, не подскажет, не сбережет, а время идет, а время пришло». Но не годится звать утку с бухты-барахты. У школы придет, нужно ответить на пару вопросов. Не ей, но о себе. Выяснить, что я такое, что делаю здесь. Ведь ничегошеньки непонятно. И где же Соня? И кто же Соня? Не тот ли, кто спит, все время спит и спит, называется Соней? Человек сон, человек во сне. Сладко посапывает, прижимая щекой к подушке, обнимая ее рукой, сворачиваясь клубком. Сладко Соня в осенний денек, когда за окнами дождь и трепещут осины, листопад оголяет сад, а пушистый тибета собака встает на лапы и смотрит в окно. И пусть ты иллюзия, вымысел, повесть, новелла, дурацкий сонет, драматический сон, пускай. Но возможно же дружба. Можно любить и без секса. Тем более нам, настолько близким друг другу. И я уж не тот. Не думай, что прежний Иван зовет, чтобы владеть, обуять, обладать. Мой девиз, если хочешь, таков. Стихам интим не предлагать. От него не отступлю, ибо на том держусь. Тем есть и ем, и пьяный пью, и это ужасно, судьбически дурно, невыносимо ошибочно желать идеал, что тепел и страстен, дрожит и поет. Иметь, говорю, имей, но впредь не греши. Если б против всех ожиданий оказалось, что я обманул, ты могла бы сказать... Что ж ты, Левкин? Кто ж ты, Левкин? Ноль, проникающий в ноль, или поэт и мыслитель? А если второе? То как предаешь идеалы, умножая любовь на мечту о нарвале, трусах стюардессы, каскадных оргазмах, о сладких, но иллюзорных вещах? Или в душе твоей речи потоки иссякли? Или забыл ты, мой друг, что любить хорошо, мастурбировать плохо? Вот и зря, Левкин, ей-богу, зря. Это слабость. Возьми себя в руки. Но ведь я так не говорю. А потому в чем меня упрекнешь? В том, что я верен лемуру? Ну, милая моя, разве это так плохо? Люди часто верны чепухе. Например, что такое призвание, присяга, друзья? А ведь за это гибнут люди. И прекрасно, что так. Пусть на здоровье гибнут. За что же еще, как не за это? Но чем хуже лемур, скажем, призвание быть логопедом? Смешно говоришь. Но лишь бы не страшно, ведь верно, Соня? Верно. Кыш, проклятые! Голуби вспорхнули и закружились над крышей. Вышла из солнца и села рядом. Здравствуй, Иван. Ты изменился, да и я иная. Повернулась в профиль. Смотри, вот здесь и здесь морщинки, и губы крашу. Тебе нравится? Да кто его знает? Озадаченно сказал Левкин, как ты не ожидал. И серьги висят. Да, на блошином рынке купила. Говорят, серебро, но это вряд ли. Впрочем, неважно. Соня опустила голову, улыбнулась. Кроме того, любовника завела, что не ожидал. Да-да. «Молодой, неопытный, с ним столько возни, но с тобой не сравнится, конечно. Никаких рыданий в подушку, истерика и вещи в себе. Он у меня реалист, любит в рот и свинину в духовке». «Стоп, стоп!» — замахал рукой Иван. «Какой любовник? Ты в своем уме, Соня?» «Да какая ж разница, Ваня, если нет меня?» «Не существует. Фикция — ноль, иллюзия жизни. Но ты знаешь, я, как поняла, это стало проще смотреть. Не напрягаюсь. Идет и идет псевдожизнь. То любовник придет, то дожди, то сезонные распродажи. А я в палатке, цветы, шатер. Неужели? Зайди как-нибудь. Пересечение улиц такой-то и такой-то. Меня там найти очень просто. И все ведь у нас хорошо, правда? Ты, смотрю, при работе слегка похудел и красив. А я к мраку хожу иногда. Да, к мраку, что забрал меня у тебя. Сейчас кается в этом, говорит, что хотел нам добра. Он стар, глуповат, боится света, слезятся глаза. А вечером подать чашку воды некому. Почитать, согреть постель. старик в сущности живет лишь театром, игрой, представлением, маской, ширмой, луной. Маджофака его псевдоним. Навещаю, да, иногда. Иной раз ущипнет за бедро, не без этого, но это и все. А вечерами Петрарка, Бодлер, Витгенштейн. Представь, я стала умнеть. Нет, нет, нет, что же такое? Иван рывком сел на диване, всматриваясь в темно-синюю воду колодцев. Не стоит ли оставить нам Зет? Здесь так тревожно. Дорогие продукты, налоги, пыль, беспробудное пьянство. Нас никто тут не любит, Соня. Уедем. И потом, обожди, я не пойму, что значит любовник, свинина и в рот. Витгенштейн, за бедро. Это же иллюзия, милая. Или все-таки нет? Непонятно. Соня, уедем. Ведь я реалист хоть куда. Ну куда? Пыль взметнулась под крыльями голубей, закружилась в потоках света. Левкин посмотрел за окно. Солнечный ветер, дождь, пыль и песок. Запал, с которым он прибыл сюда, пропадал. Растворялся среди зет-улиц, апрельских луж, сквозняков, металлургов, суеты дней и недель. Сам смысл, казалось, истаивал в зет-пространстве. Оно не то чтобы изменяло, но вбирало в себя Ивана, как губы стальной коровы, молибденовый куст молочая. И Левкину, точно как молочаю, было больно и тяжко, и хорошо. Утром являлся в офис «Звезды Металлурга» и правил тексты. Газета выходила, и, несмотря на грядущее закрытие завода, даже увеличила полосность. Левкин видел в этом судороги системы. После обеда совместно с Петренко на служебной машине въезжал на территорию завода как философию Канта. Пил не кефир, брал интервью у представителей рабочих династий, резавших правду матку. На обратном пути к проходной улыбался, дышал разноцветной высью, сходившей с небес. Конфетти кружилось и падало в душу, мерцая радугой и судьбой. Левкин дышал заводом, чувствуя, что тут его убивает, как музыка Чарли Паркера. Врастал в него, как в образ. На своей шкуре чувствовал, как, используя 12 звуков хроматической гаммы, направить мелодию плавки в любую тональность. Едва не рыдал от этого. Нечто подобное случалось с ним в эпоху пубертатных приключений. В момент наивысшего напряжения, когда он был не человеком, но дрожащим соль диез четвертой октавы, его сексуальным партнером внезапно становилась Одри Хепберн. И в самом конце процесса, буквально в точке сингулярности, оказывалось, что она не знала о том, что происходит, или, как вариант, с кем у нее это происходит. И наслаждение оказывалось вдвойне запретным, почти украденным у бедняжки Одри, взрослой, стройной и сногсшибательной. Конечно, с тех пор минули годы, но образ завода, сексуально насыщенный и ужасный, как престарелый джазист в постели подростка, звучал и креп в нем ностальгической нотой. Эти цеха и трубы, этот ветер, машины и люди выматывали Левкина, будто жили не собственной жизнью, но его кровью и плотью. Иван Павлович физически чувствовал себя хуже, вдыхая днем и ночью еле видимую черную пыль, идущую волна за волной, как прибой, от завода к микрорайонам, к центру, к площадям, ресторанам, кинотеатрам, детским садам и паркам. По утрам выкашливал черные сгустки и без кофе не просыпался, независимо от того, сколько часов проспал. Сны были наполнены ревом и смехом металла. Брызги летели с чаши Грааля, в нее опускались графитовые стержни, и электрический ток, гудя и стеная, вгрызался голубыми клыками в шихту. Левкин кричал во сне, но крика своего не слышал. Он падал в кипящий огонь. Проснувшись, чувствовал боль, от которой хотелось тихо рыдать, прижав лоб к ледяному зрачку окна. Петренко усмехался, замечая ошалелость Ивана. «Когда внешний человек тлеет, — говорил он, — внутренний обновляется». «Твои слова и к Богу! — качал головой Левкин. Пообщавшись с Дегтяревым, Петренко, Лизой Петровной, Сашей, заводскими ребятами, Иван уяснил, что каждый зет-гражданин видит кого-то, кто приходит только к нему. Этот город был наполнен иллюзиями, как здоровая плоть капиллярами. Фантазии, вымысел, бред, сумасшедшие сны, слова и поступки — вот что являлось нормой, что выстраивало жизнь по законам, почти не имевшим точек соприкосновения с так называемой действительностью, с глубоко абсурдным миром китайских вещей, европейской политики, энциклопедических словарей, бюджетов, отчетов, орудий убийства и юридических казусов, ежедневных газет и геополитических катастроф. Тысячи шахтеров, металлургов, воров, машинистов, учителей, работников МЧС и педиатров, торговцев, строителей, ловеласов, дворников, проституток, банковских служащих, представителей власти шли сквозь запутанный лабиринт времен, имен, фамилий и половых признаков. И помногу и часто пили. Поэтому до самой смерти не успевали понять, в чем, собственно, дело. Партийные лидеры Z не менялись эпохами. Народ так устал от внутреннего напряжения, что испытывал ужас перед любой переменой декораций. 2-3 работы, куча жен, не считая любовниц, десятки детей и внуков, череда разводов, свадеб, смертей и рождений напоминали горящий цирк зодиака. Львы и тигры, слоны и волки, дельфины и царь украинских степей — Левиафан духа швыряли в звенящий зенит потоки песка и шлака. Кто-то уходил, а кто-то тут же рождался. Каждый зет-гражданин умирал в молибденовых вьюгах за весь свой сумасшедший, но в сущности замечательный город. Левкин прочел в каком-то журнале статью, где медики объявляли главные причины расстройств психики зет-граждан, отражающихся на их социальных и ценностных приоритетах, набор химических элементов, десятилетиями выбрасываемых заводскими трубами. О пагубном влиянии металлургии на здоровье нации писали даже в «желтой прессе». Но каждый металлург понимал, что в этом лишь часть правды. Директор Дегтярев, рассуждали в цехах, не потому разговаривает с покойным братом, что его химия доконала, но потому что здесь живут не должные быть. И завод здесь стоит только поэтому. Если стронцы с молибденом кружатся над Z, значит, им это нужно. Неспроста над небом провинции золотыми мечами играют всадники апокалипсиса, а к мастеру вишни, железнодорожнику и человеку является его деревянный сын. «Да нет у него сына!» — не выдержал как-то Иван, рассматривая веселые глаза Петренко, разливающего портвейн. «И не было никогда!» «То есть как это?» «Мне Сеня целую историю рассказал о женских глазах на асфальте», и мальчики напополам. Эдакий триллер. «История, может, и есть», — кивнул Иван, — «а сына нет, да и не было». «А кто ж к нему тогда является?» «Бес Петруччо», — пояснил Левкин, — «Пиноккио, сука, сосновая морда в шишках, морочит нашего вишню. А ты откуда знаешь?» «Так я этого парус майора всю свою жизнь утешал. Он же птица-синица, душа, бермудский треугольник. Между сном и явью всегда на часик забредал ко мне. Сверчком меня называл, кузнечиком». Левкин улыбнулся. «Сыграй, — говорит кузнечик, — на черном контрабасе». «И ты играл?» «Вроде того. А Петруччо к нему ходит уже 100 лет. Но кому с другой стороны тут не ходит?» Василий Иванович пожал плечами. «В этом городе уже не поймешь, кто и кого выдумал. Ты меня, я тебя или всех нас, без Петруччо. Науты сделали этот город тем, что он есть. И выход из всего этого только один». «Какой?» «С «Смерть, Ваня, смерть!» — захохотал Петренко. «Патрия умуэта! Я голосую за Волгалу для металлургов!» Дегтярев кричит сейчас на всех перекрестках о том, что Зет должен погибнуть, чтобы жила страна. «Действительно?» «Да не бери в голову, Ваня. Никакой смерти нет. А есть лишь дешевый портвейн. Ты пей его, пей. Увлажняй душу грешную». «Да здравствует революция жизни, всемерная и всеобщая Зет-революция Я», в которой не останется места иллюзиям и параллельным жизням. Впрочем, Левкин не верил в это. Он занимался кружком иллюзий исключительно для Петренко, который ушел в запой и блуждал во вселенной мнимых величин, как левиафан духа. Он пил и пел, читал стихотворения военных лет и плакал на плече у Левкина от невозможности выразить грусть. Этот кружок был нужен ему. Ну и, конечно, окончательно запавшему в миф Дегтяреву. Иван себя никогда не считал слишком здоровым, но Александр Степанович его удивлял. Дегтярева совершенно подкосило известие о закрытии завода. Власти все-таки договорились с собственником. Для нового предприятия выделили землю к северо-востоку от ЗЭД, но было неясно, станет ли владелец строить новый завод в степи. Было очень похоже, что затея эта отложится на неопределенный срок. Огромная масса людей оказывалась не у дел. Весь Зет замер и притих. На закрытие завода прибыли десятки комиссий, в том числе и иностранных. Решение о закрытии поддержал Евросоюз. Зет лихорадило, в предместье стягивались внутренние войска. «Они восстанут!» — кричал Дегтярев на последнем заседании правления. «Восстанут! И вы умоетесь кровавыми слезами! Запомните слова мои! Средства производства имеют душу! Этот организм из бетона и стали дымит здесь не первый век, поймите, здесь все живое! И трубы, и теплотрассы, и доменные печи, даже депо! Там же паровозы сами ходят! Чух-чух! Никогда не слышали?» Он умоляюще протянул руки к серьезным господам, сидящим за круглым столом. Они, кстати, продолжали слушать эту ахинею исключительно из уважения к его сединам и авторитету. «Рано утром», — говорил между тем Александр Степанович, доверчиво улыбаясь, — «а раненько следует прийти, а еще лучше затемно. Везде в городе тихо, а здесь печи гудят, идет работа. В депо чуть потише, но и тут стучит, пыхтит, бьется жизнь. Если вам повезет, вы встретите старый локомотив, совсем пустой, без машиниста. Я часто замечал его ночью. Медленно еду на своей Тойоте, а тут он, добрый старый паровоз из тех, что давно бы в музее или списать на металл. Да жаль, он же чух-чух говорит, понимаете что-нибудь? Чух-чух!» Слезы на глазах выступают, когда его слышишь. «Выйду, бывало, из этой сраной Тойоты, подойду к нему, прижмусь животом и глажу его по теплому боку, а он урчит, живой. Ему не нужен машинист, да и путей ему уже не нужно. Он так ездит сам по себе, куда хочет. Из этого в Волгалу и обратно. Сколько раз, бывало, думал сесть на него и уехать в тот самый металлургический рай, где плавки гремят и идут, как будто хороший сонет, где сталь хороша, шихта тяжела и где президентов нет. Это ведь вам не хрень какая-то. На линию выпущен в марте 38-го, первый А-4, оснащенный двойным воздуховодом Кайл Чапа. Не локомотив, а история жизни и смерти. Ему принадлежит мировой рекорд скорости — 202,7 км в час. Самый быстрый паровоз в мире. Вы себе что-нибудь представляете? Английское счастье! 38-го года Черчилль Сталину подарил на День Ангела. Когда немцы уходили отсюда, взорвали вместе с депо. но наши ребята восстановили. Вы же знаете наших ребят. Им денег не нужно, а работы давай. А вы завод закрываете». Дегтярев задумался и печально всмотрелся в лица сидящих. «А самое главное — сталеплавильная чаша. Ее нельзя погасить бесследно и безнаказанно. Вспомните, на ее месте раньше стояла другая печь». Дегтярев пытливо вглядывался в бесстрастные лица, а на ее месте другая, а до того еще одна, еще одна, еще. Из-за перестройки мы остановили мощности в 88-м. Потом меняли печь. На установку год, да еще год на отладку. 38 месяцев цех стоял, печь не работала.